Глава вторая. Девочки пришли к нему вдвоем не самым поздним вечером, было около шести. У него уже все было готово. На журнальном столике стояла бутылка красного вина, три бокала и тарелка с нарезкой из фруктов. И диван был готов к бою. И все трое тоже к нему были готовы. «Может, все-таки познакомимся?» — спросил он. «Маша», — ответила его давняя знакомая. «Даша», — сказала вторая девушка. «Я Паша», — представился парень. Втроем сели возле столика. Павел наполнил бокалы красненьким. «Ну, за то, чтоб член стоял», — двинула тост Маша. «Уже торчком», — хмыкнул Паша. «С кого начнем таран с тайком?» «Дай хоть вино допить», — сказала Даша и положила свою ручку ему на ширинку. «Ух ты, и правда торчком», — пискнула она. «Не в моих правилах обманывать девушек», — парировал Паша и залпом опорожнил свой бокал. «За нас», — сказали девушки и тоже допили до дна. Маша и Даша попросили полотенца и отправились в душ, чтобы стать еще красивее, как они выразились. Он выдал им реквизит для водных процедур, и девчонки ушли наводить на себя свежесть. А так как Паша был уже чистым, то просто разделся и улегся на кровать с торчащим членом на изготовку. Девчонки хлюпались минут 20, явно что-то обсуждая. Их приглушенные голоса он слышал, но вслушиваться, о чем конкретно беседовали телочки, не стал. Какая разница? Главное, что сейчас его ожидает тройничок и наверняка шикарный. Было такое предчувствие. И вот подружки вышли из ванной, обернутые полотенцами. Чистенькие, свеженькие, упругие. Понятное дело, что сегодня Паша рассчитывал на свежатинку, на Дашу. Хотя и Маша тоже чудо как хороша. «В общем, как фишка ляжет, и член встанет», — решил парень. Девчонки скинули полотенце и голенькими обложили его с двух сторон. Даша фигурой была очень похожа на Машу, только сиськи поменьше. Он начал целовать их по очереди, а руки его так и блуждали по чистым и упругим телам. Руки девчонок тоже не бездействовали. Паша быстро понял, что пора приступать к делу. Прелюдия начала затягиваться. Девочки были уже мокрыми до невозможности, в чем он убедился собственными пальцами. «Даша, пробил твой час», — через частое дыхание произнес Паша. «Ну так чего ждем?» — спросила Даша и встала раком. «Вдуй ей, как мне позавчера», — проинструктировала Маша. «Сразу в жопу хочу», — сказал Паша. «В жопу так в жопу», — ответила Даша и, протянув руки к своим ягодицам, раздвинула их. Анус манил розовой дырочкой. Павел плюнул на него, приставил свой хер к дырке, ухватился руками за талию девушки и резко вошел в гостеприимную задницу. Даша слегка вскрикнула «Привет, соседи!», а потом застонала, потому что одновременно с проникновением хера в анус она переместила свои пальцы к влагалищу и начала трахать себя в другую дырку вручную. Маша прильнула всем телом к спине Паши и, мастурбируя свою письку, стала ласкать его тело свободной рукой и целовать в шею, плечи. Она дышала Паше в ухо и приговаривала: «Выеби ее задницу как следует, вдуй ей так, чтобы она заорала, слей в ее дырку всю свою сперму». Он не думал, что эта девушка любит грубые словечки во время секса. Хотя такие выражения нравятся всем, просто некоторые маскируются. «Давай еще и отпиздим ее жопу по полной программе», — тяжело дыша сказал Паша. Не успел он договорить эти слова, как Маша со всей силы шлепнула подругу по правой ягодице. Паша добавил жести, отвесив плюху левой полужопице. Девочка вскрикнула, на ягодицах появились красные отметины. «Бейте сильней!» — застонала Даша. Шлепки посыпались градом. Практически шквал ягодично-ладонных аплодисментов заглушил крики юной мазохистки. И Паша, и Маша не жалели сил, чтобы отхерачить Дашу. А та была только рада, хотя ей явно было больно. Но это была боль удовольствия, доступная только любительницам мазохизма. «Стоять, Зорька, ебать буду», — сказал Паша, выходя из Даши и переворачивая ее на спину. Одновременно он поставил Машу раком так, чтобы ее голова оказалась между ног подружки. «Пока я буду ебать твою жопу, вылежи подружку как следует», — выдохнул Паша и пристроился к Машиной заднице. «Только не откуси ей клитор, когда я буду пялить твой анус», — закончил он инструкцию. Маша, тяжело дыша, принялась так остервенело вылизывать влагалище Даши, что та и зашлась на яростные стоны. Тем временем Паша пристроил свой хер к анусу Лизуньи и вдул ей со всей страстью, на какую был способен. Он понимал, что финал совсем близок, но ему еще не хотелось прерывать эту оргию. А с другой стороны, какая разница? Девочкам уже и так хорошо, подумал Павел и усилил фрикции. Чтобы добавить остроты в оргазм, он начал шлепать Машу по заднице. Удар, толчок хера в анус, еще удар, еще толчок, удар, толчок, удар, толчок, удар, удар, удар и мощный толчок с выбросом спермы в этот прекрасный и тугой анус. И звериный рык Паши оглушил девчонок. Он лежал между ними, не в силах пошевелиться. Девушки положили свои головы ему на грудь и тоже особо не шевелились. «Жопа горит, как будто каленым железом прошлись», — шепнула Даша. «Ага», — подтвердила ее подруга. «Снаружи горит или внутри?» — попытался пошутить Павел. «И внутри, и снаружи», — ответила Маша. «Да-да», — с трудом проговорила Даша. «Это хорошо», — сказал Паша и заснул. Он даже не заметил, что девочки разговаривали с ним сквозь сон. Тройничок удался, а послезавтра ему надо было идти на радио. Он там работу работал, будучи востребованным и неслабо оплачиваемым ведущим. Иначе откуда у него были бы деньги на его вполне приличную однушку, еще более приличный гардероб и прочие радости жизни, включая ёблю с разными девушками по несколько раз в неделю?